Что ж, пропадать так ни за что, крикнул Василий Андреевич, и, подправляя под колено развивающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка. Никита с тех пор, как сел, покрывшись дерюшкой за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и от того, что он много двигался, лазя по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, и что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, и не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше. И хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему. Но мысль эта показалась ему не особенно неприятной, не особенно страшной. Не особенно неприятно показалась ему эта мысль, потому что вся жизнь его не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль, потому что кроме тех хозяев, как Василий Андреевич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни, в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь и знал, что и умирая, он останется во власти этого же хозяина, и что хозяин этот не обидит. Жаль бросать обжитое, привычное. Но да что ж делать, и к новому привыкать надо. Грехи, подумал он, и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательство, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. Известны грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал. Ну и грехи. Куда ж денешься? Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о мухортом, который угреет теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. Тоже я чай сердешный, сам не рад, что поехал, думал он. От такого житья помирать не хочется, не то что наш брат. И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул. Когда же Василий Андреевич, садясь на лошадь, покачнул сани И задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся, и его полозом ударило в спину, он проснулся. И волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреевич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом. Но Василий Андреевич не остановился и скрылся в снежной пыли. Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было. Оно все было засыпано снегом. И в санях он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться. Его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, Отец Небесный», — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюшки, влез в сани и лег в них на место хозяина. Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал, он не знал. Но чувствовал себя одинаково готовым и на то, и на другое. Между тем Василий Андреевич и ногами, и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой, и, мешавший ему сидеть холодной сиделкой, не переставая, гнал лошадь. Лошадь, хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее. Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы. Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреевича. И он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево. Опять впереди его зачернело что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже, наверное, деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреевича. Но мало того, что это был такой же бурьян, подле него шел конный, заносимый ветром, след. Василий Андреевич остановился, нагнулся, пригляделся. Это был лошадиный, слегка занесенный след, и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве. «Пропаду я так», — подумал он, но, чтобы не поддаться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему. И он, остановившись, стал напряженно прислушиваться. Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреевич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреевич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким заливистым голосом. «Тьфу! Пропасть напугал, как проклятый!» — сказал себе Василий Андреевич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его. «Надо одуматься, остепениться», — говорил он себе, и вместе с тем не мог удержаться, и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело. Руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни и не видит никакого средства спасения. Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним, и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреевич соскочил с нее, при соскакивании сдернув на бок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреевич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок другой, и опять заржавший и таща за собой волочившиеся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреевича одного в сугробе. Василий Андреевич бросился за нею, но снег был так глубок, и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более 20 шагов, запыхался и остановился. Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар. Наследник, подумал он, как же все это останется? Что же такое? Не может быть! Мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал, не во сне ли все это, и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его, и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку. И это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти. Царица небесная, святителю отче Миколая, воздержание учителю, вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу, и которые тотчас приносили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебенные свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны, все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать, — подумал он, — надо идти по следам лошади, а то и те занесет, — пришло ему в голову, — она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, — подумал Василий Андреевич, — потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был мухортый, и не только один мухортый, но и сани, и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой на бок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему к низу. Оказалось, что завяз Василий Андреевич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад, к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани.